Братья, вчера были вопросы, мы не на всех могли ответить. Остались записки, ну, по времени было уже поздно. И обещали в другой раз, значит, мы будем отвечать на них. У нас такое согласие получилось с Николаем Степановичем, что записки на русском он отвечает, записки на немецком я. Ну и получилось у меня довольно много вопросов. Könnte ein Mensch Gottesfurcht haben, wenn beim Sitzen betet? Ну, у нас не принято молиться сидя. Но я убежден, что человек, который сидя молится, тоже может иметь страх Божий. Ну, его так научили, он от юности так, он и не представляет себе, что может быть как-то иначе. Поэтому я понимаю, что хорошо и надо благоговейно являться пред лицо Божие. Самое лучшее, когда мы становимся на колени для молитвы. Об этом тоже написано. Апостол Павел, его сопровождали и на берегу, преклонили колени, помолились. И это очень хорошо и правильно. Но сказать абсолютно тот, кто сидя молится, страха Божия не имеет, я бы так не сказал. Причем бывает, знаете, иногда так. Те, которые особенно жестко критикуют тех, которые те направления христиан, которые сидя молятся, сами, наверное, не особенно задумываются, садятся в машине и тоже сидя молятся перед тем, как отправиться. Ну, а трудно ли выйти из машины, постоять рядом и помолиться? Я думаю, если уже так убежденно. Ну, получается так, я немножко защищаю молитву сидя. Ни в коем случае, братья. Я за то, чтобы становиться на коленях и молиться на коленях. Вполне приемлемо, когда мы стоя молимся, тоже Господь слышит. Но не отвергать так, что если кто сидя помолился, это уже значит, признак, что нету страха Божьего. Wenn man nachts aufwacht und es meint zu beten, wie sollte man beten? Muss man sich anziehen? Ну, я скажу о себе, что я одеваюсь. Как-то я скажу, но если себе, помолиться, что я одеваюсь, помолиться не одевшись, как будто как-то, это какое-то помолиться неблагоговейное отношение к Богу. Но опять-таки неблагоговейное я совсем не думаю, что если кто-то и лежа помолится, ну или какой-то у него мысль не думаю, что если Господу и лежа помолится, или, например, если больной, он не может подниматься, лежит в постели под одеялом, или, например, если больной, накрытый одеялом, он не может подниматься, лежит в постели под одеялом, отвернулся к стене и стал молиться. Бог услышал эту молитву и в ответ на эту молитву послал еще 15 лет жизни ему. В ответ поэтому на эту молитву вот послал так строго только этому 15 лет жизни ему. Ну, Бог может слышать вот только одетых только людей. Я не думаю. Бог нас видит такими, как Бог мы может есть, слышать только одетых людей. Я не думаю. Оно какой-то знак. Бог знаете, нас вот видит такими, как мы есть. У Бога, но внешняя сторона, знаете, вот как-то, ну, например, покаяние – это внутреннее. внешняя сторона, это внутреннее состояние духа. Покаяние, это внутреннее. Но Богу угодно, чтобы мы еще принимали крещение. Это внутреннее состояние духа. Но мы понимаем, что но Богу вода не омывает чтобы нас мы еще принимали крещение. Но здесь есть открытое понимаем, свидетельство перед всей Вселенной. И как-то вот это, эту сторону нашего отношения к Богу, к Божественному, вот это, тоже мы эту должны сторону выражать нашего отношения к Богу, всей Вселенной, и благоговение мы должны выражать Богу, почтение открыто перед всей Богу. Вселенной. Поэтому, и я считаю, если для молитвы ночью вставать, я считаю, если одеваться для молитвы, ну, а если просто, вставать, ну, например, сна нету, то бывает так, размышляешь, вот буду, ну, а если завтра, просто, ну, например, сна нету, вот эта тема, как ее так, еще размышляешь, вот буду завтра, и в это предстоит, размышляя об этом, тема, и тут же и к Богу обратишься, Бог, Господь, помоги, и в это благослови, я размышляя об этом, и тут же и к Богу обратишься, нормально. Бог, Господь, помоги, благослови. Я думаю, это вполне допустимо, вполне. Wie soll man sich verhalten mit oder gegenüber der fortschreitenden gegenüber? Ну, я понимаю, этот вопрос имеется в виду вот компьютер развития вот этих всяких всякой аппаратуры, электронные, все те возможности, которые она предоставляет нам и в интернет, и видеть, которые она действительно предоставляет нам, распространенный пример. Одна христианская семья решили купить телевизор, ну, есть такой распространенный пример, им в дом, они начали распаковывать, а там реклама такая, с этим аппаратом ваш дом входит весь мир. И оно действительно, ваш дом входит весь мир. Так доступен. Так это и оно действительно дает такую возможность мир, видеть так все, что происходит в мире, и всю мерзость вот этого мира, то, конечно, это все, большая опасность, и наши отношения должны всю мерзость этого мира, как можно оградиться от этого, там, где не нужны эти аппараты, оградиться, ну, например, от компьютера. Не там, только где бред, не нужны и польза аппараты. Есть. Ну, например, мы печатаем, например, я думаю, вот эти вопросы напечатаны, я думаю, и польза есть. Например, мы на компьютере печатаем, я думаю, вот эти вопросы напечатаны, и я думаю, шрифт и все. То есть от него не только вред, но и польза есть. Ну, и поэтому сказать нельзя вообще иметь компьютера, но и как-то мы не и поэтому не сказать так. Нельзя но вообще предостерегаем, иметь чтобы ну, как-то мы очень не серьезно относиться, но предостерегаем самим чтобы, оберегать себя, чтобы через это не оскверниться, там и телефоны, самим оберегать вот себя, чтобы мобильные через телефоны это не тоже, там есть такие большие возможности, все можно видеть, вот в интернет можно выйти и так далее, чтобы мы сами себя оберегали и оберегали особенно детей своих, чтобы мы сами себя оберегали и оберегали особенно детей своих. Если нам Бог удерживает дает, себя, ну, больше так, противостоять этому, ну, удерживать себя,